Как писал со слов Марии Александровны Платоновой Исаак Наумович Крамов, сын, 16-летний мальчишка, был арестован в 1938 году на улице. Платонов несколько дней носился в отчаянии и горе по городу, пытался дознаться, куда тот исчез, не погиб ли под машиной, искал в больницах, в моргах, пока не узнал истинной причины исчезновения. Все верно. Только Платону было тогда не 16, а 15 лет. Я очень любила Тотика, потому что жила много в их семье, и мне приходилось быть у них вместо хозяйки, рассказывала Валентина Александровна Трошкина. Сестра и работала, и училась, а я больше с Тотиком занималась. Он мне почти как сын был, я страшно его любила. Тошка был очень красивый парень. В 14 лет ему давали все 19, такой он был стройный, высокий, красивый. Наверное, в мать. Не только девушки, а и женщины на него заглядывались. Надо сказать, что Тошка хорошо танцевал, да и я неплохо. И хоть была намного старше, любила ходить с ним на вечера. Я работала тогда в правлении Госбанка, и у нас всегда были хорошие вечера с артистами, с танцами. Как-то 8 марта я пригласила Тошу к нам на такой вечер. Был это 37-й или 38-й год. А Тошка говорит: «Ты знаешь, мы вместе с ребятами уже договорились собраться вместе, но, пожалуй, я сперва с тобой схожу, а потом к ним пойду». Обычно, когда Тошка танцевал, все расступались и смотрели на него. Так же было и в этот раз. Я уступила танец своей знакомой Наде. Хорошая была такая девушка. Она Тотьку очень понравилась. И вот они танцуют. Все расступились, смотрят. И вдруг Надя прекратила танцевать. Подходит и говорит мне: «Знаешь, я пришла в носочках, а все смотрят на нас, я сбегаю чулки надену». А жила она где-то неподалеку. И вот из-за такой мелочи, как эти носочки, может быть, у Тоши и жизнь бы по-другому сложилась. Дело в том, что эта Надя так понравилась Тотику, что он уже раздумал было идти на дружеский вечер. Он терпеливо ее дожидался. Но ее все не было почему-то. И, наконец, Тоша сказал: «Ну ладно, Валь, видно, она не придет. Я пойду к своим ребятам». И ушел. После вечера вдруг звонит сестра и спрашивает: «Где Тоша?» Я говорю, что он был со мной, но потом ушел к ребятам. В общем, искали его и не могли найти. Оказалось, что пропал он не один, а еще 7 ребят. Их искали несколько дней. Все они были детьми писателей, которые оказались в немилости. Через несколько дней выяснилось, что школьников забрали за политические анекдоты. В воспоминаниях Валентины Александровны много неточного. Арестовано было только 2, и отношения к анекдотам ареста не имели. А также одна явная хронологическая нестыковка. Платон был схвачен на улице в конце апреля 1938 года, и праздник 8 марта был ни при чем. Но в ее мемуарах нет той клеветы и фальсификации, которая, как показала дальнейшая история, Платона после смерти ждала и которая продолжается по сей день, хотя уже 20 лет назад, благодаря работам Виталия Шанталинского, картина стала более или менее ясной. В 1990 году Шанталинский опубликовал материалы из следственного дела Платона Андреевича Платонова, из которых видно, что следствие продолжалось несколько месяцев. Как пишет исследователь, на допросе 9 июня его вели капитан Найдман и старший лейтенант Геллерман. Платон рассказал о родителях. «Отец мой — писатель, сценарист и рецензент. Мать — литературный работник, работает в газетах и журналах. Родители относились ко мне, по-видимому, как к единственному сыну, с большим вниманием, и на личные нужды выделяли мне ежемесячно от 100 до 150 рублей. В остальном я находился на полном их иждивении». Это показание тем важнее, что оно опровергает версию Льва Разгона опубликованную в 1994 году в литературной газете в статье «Отрок Платон», сюжет, на котором есть смысл остановиться подробнее, хотя бы потому, что едва ли существует более резкое свидетельство того, как можно, прикрываясь самыми благими намерениями и сентиментальной демагогией, травить людей много лет спустя после их смерти. Лев Разгон, сотрудник НКВД с 1933 года, зять Глеба Бокия, проведший в лагерях более 16 лет и ставший впоследствии одним из основателей общества «Мемориал», был арестован в апреле 1938 и, по его словам, находился с Платоном в одной тюремной камере в Бутырках. Остальные обитатели камеры мальчика сторонились, а в Разгоне взыграло любопытство. Он разговорился с изгоем, и тот признался ему, что он немецкий шпион, точнее, завербованный германской разведкой агент. Его рассказ потряс меня. Вызвал смятение, жалость, удивление. Били? Нет, не трогали. Следователи у меня хорошие. Папиросы дают. И конфеты. Мне было интересно. Страшновато, гадко, но интересно. Папироса была не нашинская, не из тюремной лавочки, толстая, дорогая. Следовательская, догадался я. Суть этого «интересного рассказа», в кавычках, по версии Разгона, заключалась в том, что Платон Платонов — счастливый и несчастливый мальчик, который родился и вырос в бедной и неудачливой семье, где странноватый отец, писатель своей отчужденной от семьи жизни, тяжко пьет, сына любит, но кричит на него и не хочет понять, чего ему не хватает, а ему не хватает модной курточки, какие носят все ребята в округе, а ему не хватает хоть немного своих денег, чтобы не опускать глаза, когда вся компания расплачивается в кафе или ресторашке, ему даже своих папирос не хватает, и он должен делать вид, что только выбросил опустевшую пачку. Так вот этот одаренный от природы парень попадает в сети НКВД, когда под видом немецкого шпиона, интересующегося курсантами военно-воздушной академии, а с ними якобы дружил Платон, к нему подсаживается человек из конторы и предлагает работать на германскую разведку, передавать разговоры с курсантами. За это резидент, в кавычках, пообещал платить 400 рублей в месяц, сумму по тем временам огромную. Мой партмаксимум был 220, признавал Разгон. Целью провокации, по версии мемуариста, было организовать и раскрыть заговор в академии с помощью доверчивого, глупого Платона. Некоторое время спустя мальчика арестовывают. «Вас вместе и взяли?» «Нет, меня дома. У меня было много очных ставок, а с ним, с рецензентом, ни разу. У меня было 3, а то и 4 следователя, очень хорошие люди. Меня пальцем не тронули, чаем угощали, с конфетами. Записку домой переслали. Так ведь я ж не запирался». Ахматова говорила, что за прямую речь в мемуарах надо подвергать уголовному наказанию. Случай Разгона тот самый. Сравни также в интервью Сучкова, опубликованном впервые в журнале «Литературное обозрение» в 1989 году. Я с предубеждением отношусь к так называемым «воспоминаниям» и к мемуарным произведениям вроде «Непридуманного» Льва Разгона, в котором придуманного, сочиненного во время писания книжки не менее, чем в биографической повести Ирины Адоевцевой. И я возьмусь, если вам интересно, расчленить непридуманное Разгона на выдуманные им словеса и заведомо подтасованные речения. Скончавшемуся в 1999 году в возрасте 96 лет мемуаристу не предъявишь уже ничего, и, возможно, не стоило бы и тревожить его прах, когда бы речь в его мемуарах не шла о людях, не единожды оклеветанных сначала при жизни, а потом и после смерти. Все, что написал Разгон о Платоне Платонове, все, что опубликовала литературная газета, было постыдной ложью. Начиная с того, что арестован Платон был не дома, а на улице, и никаких сведений о нем родители не имели много дней. А между тем Разгон демагогически рассуждал: неужели этот мальчик, из-за шмоток и выпивки ставший шпионом, не понимал, что ждет его друзей? Ну, ему дадут 58. 6. Статья тяжелая. Но по молодости да за помощь следствию дадут 7-8, еще вытянет. А те, командиры Красной Армии, сами не шпионили, содействовали. Нарушили присягу, изменили родине. Этим могут и вышку дать. Содрогнулся, подумав об этом. И не смог больше поддерживать этот, как бы обычный разговор двух сокамерников. Из меня вылетели остатки жалости и человеческого интереса к молодому предателю, агенту немецкой разведки. И больше не подходил к Платону, стараясь избегать встречаться с ним взглядом, как бы ощутив тяжесть нависшего над ним общего презрения. Рассказывал ли, выйдя на волю, Платон отцу, матери, своим самым близким, историю, как он попал в западню? Я этого не узнал и не хотел узнавать. У него остались мать, сестра. Если они не знают, зачем я буду сыпать соль на их незаживающую рану? Я рассказываю об этом сейчас, через 54 года после встречи, в 29-й камере. Рассказываю, потому что свидетельствую. Лжесвидетельствую. Да и сестра Платона Мария Андреевна была тогда жива. Был жив сын Платона Александр. Но Разгона это не остановило. Он хотел увидеть свой текст напечатанным. И та же версия была озвучена им в голландском фильме «Рукописи не горят», посвященном советским писателям. Иное свидетельство о пребывании Платона в тюрьме содержится в воспоминаниях его тетки Валентины Александровны Трошкиной. Рассказывал, что попал в камеру к политическим. Один среди них мальчишка. А там были в основном пожилые, ученые, профессора. Рассказывал, когда его в первый раз привели на допрос, то заставляли подписать совершенно нелепые вещи, что он якобы хотел взорвать Кремль, кого-то убить. Бог знает, что ему приписывали. Он отказался, конечно. Ему зубы сразу все выбили, да еще легкие отбили, кашлял. И когда его привели в камеру, то эти старые люди посоветовали ему все подписать. Если не подпишешь, то все равно жить не будешь, тебя изувечат. Мы все подписали, что они требовали. И Тоша подписал все бумаги, не глядя, которые ему предъявляли. Тогда его оставили в покое. Жил он среди ученых людей, для которых он был ребенок. Они всему его учили. Даже если этот мемуар содержит, как и любое воспоминание, неточности, существуют документы, опубликованные, во-первых, Шанталинским в 1990 году, во-вторых, журналисткой Кутиной и сотрудником архива ФСБ Гончаровым в 2000-м. И, наконец, самая последняя, наиболее полная информация о деле Платона Платонова содержится в исследовательской работе Сурововой «Семейная трагедия Андрея Платонова», к истории следствия по делу Платона Платонова, опубликованной в архиве Платонова в 2009 году. И хотя белые пятна в той истории все равно остаются, а Платон был, говоря педагогическим языком, трудным подростком, не раз сбегавшим из дома, а в 1936 году, получившим условный срок за соучастие в воровстве, что и позволило его следователям нарисовать ужасную картину полного морального разложения юноши, тем не менее ничего похожего на свидетельство, в кавычках, Льва Разгона в истории его преступления и наказания не было, ни добрых следователей, ни сладких конфет и папирос, ни тем более погубленных по его вине красных летчиков. Суть этого дела Платонов изложил в черновике письма прокурору Союза СССР Панкратьеву. Некий юноша, старше моего сына лет на 5-6, плохо жил со своей матерью. Он задумал скверное дело — сделать воровство, продать машинку и уехать на вырученные деньги к отцу. Он подговорил кого-то из товарищей, чтобы тот постоял на стреме, пока он полезет в помещение за машинкой. Его товарищ согласился, потом ушел домой. Тогда этот юноша встретил моего сына, шедшего из кино, и сказал ему, что он жить больше дома не может. Он измучился, он уезжает к отцу, но денег у него нет. Так пусть мой сын постоит на стреме. Но мой сын постоял на стреме и за это потом поплатился. В этом деле, которое проводилось через народный суд, было выяснено полное бескорыстие моего сына и рыцарское отношение к одному своему более старшему товарищу. В справке на арест Платона Андреевича Платонова значилось 3 пункта. Первый. Являлся участником молодежной фашистской организации, ставящей себе целью свержения советской власти и установления фашистской диктатуры в СССР. Второй. Занимался вербовкой в организацию среди учащейся молодежи для антисоветской шпионской работы. Третий. Инициатор установления контактов с резидентом германской разведки и иностранным корреспондентом Перцгеном. Если 2 первых пункта обвинения были чушью, и больше того, 17 июня Геллерман вынес обвинительное заключение, в котором говорилось, что Платон обсуждал вопросы совершения террористических актов над Сталиным, Молотовым и Ежовым, то с 3-м пунктом все обстояло не так просто. Иностранец, многолетний московский корреспондент газеты «Франкфуртер Альгемайне», Герман Перцген, действительно был. Он жил в том же доме, где и Платоновы, на Тверском бульваре. И однажды Платон вместе со своим более старшим товарищем, сыном писателя Николая Архипова, Игорем, совершили поступок странный, бессмысленный и труднообъяснимый. Они написали 2 письма немцу, чьего имени даже не знали. Текст писем нам неизвестен, но, как сказано в статье Кутиной и Гончарова, иностранному корреспонденту предлагалось заплатить деньги в обмен на интересы, которые, безусловно, заинтересуют получателя. Поскольку никакого интереса с точки зрения владения военными секретами авторы не представляли, то логичнее всего предположить, что парни хотели немца, говоря современным языком, развести на деньги, даже не подозревая, сколь безумен и опасен их план. Письма были переданы горничной, от которой, по разумному предположению следователей, и попали в НКВД. Позднее, в 1940 году, когда дело рассматривалось вторично, Платон говорил о том, что не помнит содержание писем, так как писал их в женском туалете барона Тверской, будучи нетрезвым, под диктовку Архипова. Проверить эту информацию было не у кого. 15 сентября 1938 года 18-летний Игорь Николаевич Архипов был расстрелян. Среди прочего ему вменялось в вину предложение заразить водохранилище города Москвы холерными и тифозными бациллами. Для исполнения этого предполагалась вербовка в организацию врача-бактериолога и устройство своего человека на фильтр. Платона, видимо, спас от казни лишь относительно малый возраст. Отец узнал о мотивах ареста сына несколько месяцев спустя благодаря вмешательству Фадеева. До этого в неоднократных обращениях в НКВД он писал, что сын арестован по неизвестной причине. Настаивал на том, чтобы его вызвали к следователю для объяснения. Просил отпустить перенесшего трепанацию черепа мальчика на поруки под любые гарантии с его стороны или хотя бы дать свидание и возможность сделать передачу, но все было тщетно. Открывшаяся ему частично, с чужих слов, «правда», в кавычках, о проступке Платона не могла его не поразить, но заместителю народного комиссара внутренних дел Фриновскому он писал: «Секретарь Союза советских писателей А.А. Фадеев был ознакомлен с обвинительным материалом по делу моего несовершеннолетнего сына, Платона Андреевича Платонова, арестованного в конце апреля сего года. Ордер на обыск номер 2915 от 4 мая 1938 и сообщил существо этого дела. Товарищ Фадеев сказал, что, по его впечатлению, дело моего сына идет к окончанию. Возможно, поэтому, что участь моего сына близка к решению. Я вновь обращаюсь к вам с убедительной просьбой облегчить участь моего сына. Я прошу освободить моего сына под мое поручительство, под любые гарантии с моей стороны. Все условия, которые мне поставит НКВД в отношении воспитания сына, режима его содержания, места его жительства и тому подобное, я заранее принимаю, обещая в точности их выполнять. Это было написано 26 сентября 1938 года, когда Платонов еще не знал, что суд над сыном уже состоялся. Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 сентября 1938 года. Предварительным и судебным следствием установлено, что Платонов, Платон Андреевич, 1922 года рождения, является одним из руководителей антисоветской молодежной, террористической и шпионско-вредительской организации, действовавшей в городе Москве. На почве морального и полового разложения Платонов П.А. вместе с другими участниками организации ставил целью вести активную борьбу с советской властью путем шпионажа, диверсий и террора и в целях изыскания средств для развертывания этой предательской работы пытался установить связь с германскими разведывательными органами. Таким образом, установлена вина Платонова П.А. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58.1а, 17.58.8 и 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Военная коллегия приговорила Платонова П.А. подвергнуть тюремному заключению сроком на 10 лет с поражением в политических правах на 5 лет, конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. У нас нет данных, что имелось в виду под моральным и половым разложением Платона, хотя, как следует из приведенных выше воспоминаний его тетки, даже в свои 15 лет мальчик пользовался у женщин успехом, и, возможно, именно эта благосклонность и спровоцировала строки в приговоре, да и сам Платон заявил о себе 9 июня 1938 года: «Я в 14 лет стал выпивать, курить и увлекаться женщинами». Не исключено, что здесь какая-то путаница. И правильно было бы читать полное моральное разложение. Именно это сочетание слов использовал Платонов, когда, защищая сына и стремясь доказать, что его показания были наследствие сфабрикованы, писал: «Надо же понимать точно, что значит полное моральное разложение. И у кого? По каким причинам оно может быть, а у кого не может, даже если бы человек сам сознался в этом? Сознание своей вины не всегда есть правда. Наоборот, в некоторых обстоятельствах, именно когда мы имеем дело с натурой подростка, оно противоположно истине». Известно также, что подельник Платона Игорь Архипов успел до своего расстрела признаться, что вел разговоры с Платоном о советском искусстве и литературе и о том, как трудно писателям в советских условиях, обязанным казенной тематикой. А сам Платон показывал на следствии: «На меня повлияли процессы правых троцкистов. Я в нашей печати читал отзывы иностранной прессы и воспринял эти отзывы с антисоветской точки зрения. Повлияли на меня также аресты многих людей». Говорилось это обвиняемыми искренне или под пытками, либо угрозами, не скажет теперь никто, но вот вопрос: можно ли считать арест Платона хорошо продуманной и тщательно спланированной местью его отцу? При всем вероломстве тогдашнего времени, едва ли НКВД специально изыскивал способ ударить писателя как можно больнее, и уж совсем наивно полагать, что за всем этим стоял лично Сталин. Да и самому Андрею Платонову казалось более вероятным иное развитие событий. Мария Александровна рассказывала Крамову, что, по мнению Платонова, это Фадеев спас его от неминуемого ареста. Сын был арестован, и Платонову объяснили, что это сигнал, знак, что подбираются к нему, и он ждал, что придут. Не пришли. Фадеев, вероятно, спас. Так думал Платонов. Этого нельзя, разумеется, полностью исключать, но, судя по опубликованным материалам допросов Платона, никто из следователей, а их имена и телефоны содержат записные книжки Платонова, не спрашивал мальчика об отце. Никто не требовал давать на него ложных показаний, оговаривать, доносить, клеветать. Платона шантажировали тем, что если он не подпишет обвинение, то родители будут арестованы. Однако это был обычный следовательский прием, и даже на издательской судьбе отца арест сына фактически не сказался. Очевидно, что книга Платонова «Размышления читателя» была зарезана по другим причинам. И то же самое относится к неизданной биографии Николая Островского, которую Платонов написал для серии «ЖЗЛ». Хотя редактор книги «Размышления читателя» Келлер был так подавлен случившимся, что отказался от работы над книгой. Владимир Борисович занят своими делами. «Ты ошибся, что я деликатничал», — писал Платонов Сацу 30 августа 1938 года. «Дело хуже. Владимир Борисович распсиховался до того, что даже наше детище остерегается редактировать». Если не гоняться за призраками и не умножать числа сущностей сверх необходимого, следует признать, что история ареста Платона не была напрямую связана с личностью неудобного писателя, не была против него использована, или, по крайней мере, на сегодняшний день нет фактов, которые бы это доказывали. И в данном случае формула «сын за отца не в ответе» работала с точностью да наоборот. Отец не был в ответе за сына. Да только Платонову от этой перемены легче не было, и он себя ответственности не снимал. Лицо Андрея Платоновича потемнело, стало обожженным от горя, вспоминал Эмилий Миндлин. На его жену Марию Александровну страшно было смотреть. Прекрасные черты исказились таким нечеловеческим страданием, что при встрече с ней глазам становилось больно. Теперь Платонов все больше говорил о битве за освобождение Тоши. Он говорил по-прежнему тихим и ровным голосом, может быть, еще более тихим и ровным, чем прежде. Где и у кого они только не были. Кому только они не ходили с мольбами об освобождении из тюрьмы их единственного несовершеннолетнего и очень болезненного мальчика. Иногда рассказы Платонова о безнадежных хлопотах походили на бессвязный бред. Былая точность речи утратилась. А может быть, это потому так казалось, что то, о чем он рассказывал, скорее походило на бред, на неправдоподобно невозможные сцены из жизни нашего времени.